Глава 5. Обнаружена угроза. Молодой совун. Уровень 5. Агрессивный. Судя по уровню, новая тварь опаснее убитого барсука. Вряд ли за ее убийство мне дадут сразу 3-й уровень. Так что желательно не получать травмы. А раз так... Нет, я не развернулся, собираясь броситься на утек. И не приказывал и без того кричащим от отчаяния гоблинам атаковать совуна. Вряд ли они послушают. В моих руках не возник калаш. И даже оставленный дома пистолет по воле Диониса не перенесся мне в руки. Новый враг помечен молодым, значит, он слабый. Инстинкты и чутье разом кричали «Я справлюсь». Выжил ведь после встречи с барсуком. Логическое мышление вернулось с большим запозданием. Я в 2 раза тяжелее карамельки, и когти твари вонзились в ее хрупкие плечи. Злобный хищник подставился под мою атаку. Крыльями он ничего не сделает, и веса в нем меньше. Все эти полезные мысли пронеслись позднее, после того, как я снес злобного совуна. Я навалился на него сверху, прижал коленом к земле и левой рукой схватился за подвижную часть клюва. Птица отчаянно забилась, пытаясь освободиться. Мелкие зубы впились в ладонь, обжигая болью. Но было слишком поздно. В податливую шею вонзился нож. Система выдала уведомление о нанесении критического удара по слабому месту. Я продолжил в том же духе. Разница в уровнях давала о себе знать. Савун чуть не опрокинул меня, отпустив ревущую карамельку. Окажись он хоть чуть-чуть сильнее, мне бы пришел конец. Но я продолжал удерживать рвущуюся на свободу тварь и наносил удары по тонкой гибкой шее. Во все стороны летели перья, оглушительный визг резал уши. По левой руке разливалось нехорошее онемение. Скоро силы окончательно меня покинут, Савун вырвется, и поселению конец. Почему-то последняя мысль придала мне дополнительных сил. Нож удачно прошелся по тонкой костяшке и что-то повредил. Огромная птица, наконец, перестала дергаться. Отходя на безопасное расстояние, я следил за сгибающимися и разгибающимися крыльями, да дергающимися в конвульсиях лапами. «Я предупреждал! Не нападай на моих гоблинов!» Фу! Зло сплюнул и поднялся с земли, читая системное сообщение. «Вы убили молодого совуна. Получено 38 единиц опыта». С опаской посмотрел на карамельку, боясь увидеть разорванное тело. Фу, вроде в порядке. Сидит, ресницами хлопает, на руки свои с удивлением смотрит, плечи щупает. От ран ни следа не осталось. Ей тоже засчитали победу? Это хорошо. Но почему она сходу взяла 2-й уровень? Неужели так щедро опыта отсыпали? Заглянул в ее профиль, и там появилась строка опыта, говорящая, что она уже гордый гоблин 2-го уровня, и сейчас у нее 0 опыта из 100. Карамелька. Раса гоблин. Уровень 2. 0 из 100. Класс. Нет. Характеристики. Сила. 2. Ловкость. 2. Скорость. 3. Выносливость. 2. Восприятие. 4. Живучесть. 3. Интеллект. 3. «Свободные характеристики. 3. Способности. Нет». «А мне 200 нужно». Интересно, но непонятно. Чего это у гоблинов шкала опыта меньше моей? Нужно разобраться». «Поздравляю всех с великой победой!» В подобных ситуациях нужно делать вид, что все так и запланировано. «Добычу ощипать, перья выдрать, положить все на вон тот плоский камень. Потом разделаю его». Набравшиеся храбрости гоблины собрались вокруг опасного врага. Первым, конечно же, шел Спартак. Я принялся рассматривать их статусы и искать, у кого еще есть полоска с опытом. Но ни у кого не было, кроме Эйнштейна. За успешное битье башкой о камень мудрости он получил 25 единиц опыта. Сразу видно мозговитого гоблина. И да, у моих подданных шкала реально в 2 раза меньше моей. Интересно. Прокачивать их быстрее, чем себя любимого. Засчитывается даже косвенное участие в битве. Скрытый бонус. Или, как будет намного честнее сказать, очередной косяк Диониса, который забыл мне поведать про маленькую гоблинскую фишечку. «Карамелька, иди сюда!» Позвал я самую большую по уровню подчиненную, и та мигом прискакала. Сходу попыталась запрыгнуть на меня в благодарность за спасение. Остальные гоблины смотрели на птицу со страхом, а на меня — с благоговением. Лишь Спартак методично отрабатывал удар пяткой на поверженном враге. Я не дал девушке зацепиться за мою повидавшую жизнь майку. Она тоже не растерялась и обхватила ногу. «Соберись, у меня к тебе важный разговор», — произнес я, и... Слава кому-то типа Диониса, она поняла меня и отцепилась. «Я готова! Я буду благодарить Спасителя всю ночь!» — закричала она, широко раскрывая объятия. «Разговор серьезный, но не настолько», — поумерил ее пыл. «Нам нужно улучшить твои характеристики. Давай подумаем, кем ты будешь. Может, внимательный дозорный? Будешь следить за окружением и предупреждать, когда рядом появится враг? Поможет избежать подобных неожиданностей», — предложил я. Уверен, она послушает любимого вождя. «Нет», — уверенно произнесла гоблинша, уперев руки в боки. «Я услышала умные мысли, и теперь иду самым крутым путем». «Это каким?» — удивился я. «Девка вождя, и я уже все потратила», — уверенно заявила она с улыбкой, и окружающие нас гоблинши томно и завистливо издали дружный выдох. «Чего? Какая девка? Куда потратила? Когда?» — ошалел я и вновь открыл ее статус. «Изменения. Свободные характеристики. 0. Особые классовые характеристики. Красивость. 3. Способности. Авторитет среди гоблинш. Иммунитет к сексуальным домогательствам уважающих вождя гоблинов». «О, женщины! Дионис! Алло! Прием! Хватит нимф лохматить!» — заорал я в небеса. «У нас ЧП! Да Зевс себя задери! Чё надо?» Явился он ко мне в мантии на голое тело. Спасибо, успел запахнуть полы. «Это тебя он пусть задерет. Ты ко мне эти свои фетиши не приплетай! Вот!» Указал я руками на карамельку. «А ты нимф не трогай! Они созданы для любви! Ну, вижу. И что тебе не нравится? Зеленая? Мелкая? Но для тебя сойдет!» Заявил он с покровительственным видом. «Нифига не сойдет! Какая еще девка вождя? Что за тупые способности? Какая к Зевсу красивость?» «Да какая есть! Че раздылся? Не нравится это? Возьми вон ту с буферами!» Посмотрел на дыньку Дионис и облизнулся. «А, мне бы такую. Самое то вино подносить». «Во-первых, я не настолько отбитый извращенец, как ваше божественное братье. Во-вторых, я не давал согласия. Ты нарушил прокачку потенциальной разведчицы. В-третьих...» «Все, все, не бузи, нудный ты. Понял я, к чему ты клонишь. И нет, обломайся». Он дернул рукой, словно собирался показать неприличный жест. «Не я нашептал ей взять класс. И вообще, что-то маловато уважения. Ты офигел?» «Да не гони. Это 100% твоя подстава. Мне вообще ничего не известно про ее класс, странную характеристику и прочие глупости». «Ну нет, он от меня не отвертится». «Да блин, почему ты мне не веришь? Клянусь тебе своим бездонным кувшином, я не при делах. Система так взаимодействует с местными. Они ведь тоже живые существа с телом и душой, просто рождаются по-другому. У них тоже есть свои мечты, свои амбиции, свои воспоминания о детстве. Фальшивые, правда». «Не понял. Объясни подробнее. Мне стало интересно, что там наворотили высшие силы». «Я похож на задрота, что разбирается во всей этой ерунде?» Дионис обиженно надул губы. «Демоны разработали. Ну или темные боги по-другому. Их везде по-разному называют. Короче, паникер, тебе красотка в любви призналась. Хватай ее и тащи в постель. Хоть не так грустно будет по ночам. Чего пристал-то?» Он повернул голову в сторону и посмотрел там на кого-то. «Да сейчас я иду, сейчас! Да куда ты одеваешься? Стой!» Он исчез почти на минуту и вернулся с очень хмурым видом. «Ну, спасибо. Я так долго ее уламывал, она взяла и ушла. Зачем орал, словно тебя убивают?» «Мне нужна информация. Напомню, от моего успеха зависит, останешься ли ты в пантеоне». «Я не собирался лебезить перед Дионисом. Мы заключили сделку с равноправным партнерством». «Послала же судьба зануду! Ха-ха-ха-ха-ха!» Он весело рассмеялся и скинул мантию, во всей красе демонстрируя природный свитер. «Ниже смотреть я не рискнул, и так тошнит от всех этих казусов». «Короче, развлекайся, работай и не забывай вовремя расслабляться. Во имя мое, естественно. Желающих помочь тебе расслабиться здесь уйма, кавалер. Ха-ха, за одну ночь все женские сердца завоевать. Когда изобретешь кровати, очень рекомендую виноградные лозы. Ими и привязывать можно, и стягать неплохо». Дионис исчез, и я, наконец, обратил внимание на окруживших меня гоблинов. Они стояли с распахнутыми ртами. «Что вы видели?» — уточнил я на всякий случай. «Вы воссияли, вождь, и полилась небесная музыка. Перед вами был ослепительный образ, который невозможно увидеть. Что это, вождь?» За всех ответил наш умник. «Божественное откровение». Сходу придумал я ответ. Он подсказал, что нам делать дальше. «Поделитесь с нами мудростью, вождь!» В отличие от остальных гоблинов, Эйнштейн говорил нормально. Не зря работает головой. Кстати, об этом. «Работать!» — прикрикнул я. «И тогда однажды у всех вас появятся мягкие матрасы для комфортного сна и любви!» Открыв рот, произнесла паста. Задумчиво выдавила из себя плотва, приложив тощий палец к губам. «Что такое матрасы?» — поинтересовался умник. «Не знаю, но я уже хочу», — уверенно заявил Болт. «На шишках неудобно». «Внимание! Своими действиями и словами вы зародили легенду о матрасах. Отныне все последователи легенды из вашей цивилизации будут мечтать об их создании и приобретении. Выполнение легенды навсегда увеличит счастье в поселениях на 10%. До тех пор, пока легенда не выполнена, счастье в поселениях меньше на 5%. Работоспособность гоблинов и других существ вашей цивилизации, последователей легенды о матрасах, выше на 10%. Я выдохнул, устав удивляться. Местная система странная. Дионис вообще чудак. Гоблины тоже. Но что удивительно, мне нравится. Особенно дух первооткрывателя. Передо мной буквально лежал целый неизведанный мир. Так гораздо интереснее, чем сидеть дома. «Возвращаемся к работе! Птицу ощипать, камни собирать, дерево тащить, плохие ветки!» — показал пример, подняв с земли сухую корягу. «Складывать возле кострища! Карамелька!» «Да!» — выскочила она. «Приседать!» — отдал я очередное указание. Слишком в ней много жажды приключений и непослушности. Игнорирует мои слова, перечит при всех. Нужно прилюдное наказание. «Что делать?» — не поняла она. Я показал. Она повторила. Остальные гоблины попробовали. Может, ввести им утреннюю зарядку? А еще бы изобрести зубные щетки и научить чистить зубы. Но это вообще фантастика будет. Хотя подумаю, может и получится что-нибудь смастерить. Через 10 минут активных приседаний оглядел бравых покорителей мира. Они выглядели очень уставшими и несчастными, по одному падая на землю. «Ничего, я еще сделаю из них элиту. Такую, что люди позавидуют. Привью все лучшее и выбью все худшее». «А долго? Так, приседать. Я устала». Карамелька, что надула губы, единственная осталась на ногах. «Пока солнце не встанет», — велел я. «Прекратишь, лишу статуса девки-вождя». Я не знал, как это сделать и можно ли вообще. Все же не я его карамельке выдал. Хотя мое мнение как бы должно учитываться тут. Но раз система сама вмешалась... Дионис, курва, паразит гребаный. Мог бы хоть сказать, что эта красивость дает и ее способности. Про иммунитет и так понятно. Она девка-вождя. Покуситься на нее — все равно, что вызов мне бросить. А вот первое — авторитет среди женщин. Как он вообще работает? Ее слово значит больше, чем слова остальных? «Подробности, Дёня! Мне нужны подробности!» «Это больно!» — заныла карамелька, сбивая с мысли. «Да, поняла, почему я отдал такой приказ!» — посмотрел на нее с надеждой. Она на секунду задумалась и выдала ответ, от которого мне захотелось подвинуть Эйнштейна и самому поискать мудрости у камня. «Я маленькая. Худая. Попа тоже. Я качаю попу? Точно! Я поняла!» Просияла она и закричала на весь лагерь. «Вождю нравятся накачанные попы!» Я схватился за переносицу. Вдохнул. Выдохнул. Открыл глаза. Конечно же, все девушки бросили ветки и перья совуна и присоединились к карамельке. Мужики тоже остановились и уставились на дам в коротких набедренных повязках, активно светивших пятыми точками. Вся работа мгновенно встала, так и не начавшись. «Ну нахрен!» Схватил я тушу совуна, понимая, что последует дальше. Смотреть на гоблинскую оргию совершенно не хотелось. Разнимать их — тоже. 15 минут счастья ничего не решат, зато позволят им улучшить настроение и работать больше. До утра так и не получилось поспать. Энергия и жажда деятельности били ключом. Хорошо не разводным. К рассвету я капитально умотался. Кроме совуна, от которого по итогам ночного перекуса гоблинов остались лишь перья и кости с клювом, я занимался сбором камней. Мои силы побольше, чем у таких же озабоченных, как и их покровитель созданий. Я катил более крупные камни с берега ручья, а мелкие таскал в руках. Хорошие упавшие деревья избавлял от веток и тащил их на склад. К слову, в него не влезло единственное гигантское бревно, притащенное всем племенем. И оно логичным образом превратилось в высокотехнологическую лавочку и столовую. Именно на ней расселись гоблины во время перекуса. Рыбы в ручье не оказалось, слишком мелкий. Но он должен куда-то впадать. А там и еда найдется. Помню пару способов сделать рыбные ловушки с помощью дендрофекальных технологий. Спасибо интернету и куче свободного времени. Попробую реализовать. Вот с капканами и силками сложнее. По идее, должно получиться при наличии лопаты и веревки, но мы пока ничего из этого не изобрели. Можно попробовать из крапивы. Из нее не только суп варится, тем более нам не в чем. Но я лучше пока еще похожу, поищу не такой агрессивный материал. В общем и целом, продуктивная вышла ночь. И на действия, и на полезные мысли. Мозг медленно, но верно адаптировался к новой реальности и генерировал идеи, из-за чего я так и не смог уснуть. Я не стал валяться на полу своей лачуги и попробовал убить себя физически, чтобы вырубиться от усталости. И вот итог. 3 новых лачуги гоблинов готовы принимать постояльцев. И качество плохое у 2, а у 1 — нормальное. Еще 1 малый склад построил. Нам их много понадобится под будущие горы ресурсов. Амбар пока не требовался, хоть делать его и не очень сложно. Первый и так стоит почти пустой. Появилось еще 2 камня мудрости, но приставлять к ним было некого. Да и вообще, зря я их сейчас сделал. Одной постройки хватает на 5 умников. Проверено. Перед утренним сном, чтобы спалось лучше, гоблины в унисон стучались головами. Недолго, я всего лишь хотел проверить принцип работы. Оказывается, 1 гоблин увеличивает темп исследования на 1%. Если посадить 100 гоблинов, получим ускорение всего в 2 раза. В теории я могу организовать научный квартал, построив 20 камней мудрости, а еще кучу лачуг. Найти надсмотрщиков над ленивыми гоблинами и каким-то образом кормить всю Араву. Самой бесполезной постройкой оказался колодец. К нему не прилагалось ведер, веревок или, на худой конец, журавля. По логике создателей, желающий испить водички должен был спуститься по каменной лестнице и потом вернуться наверх. Если прикинуть число ступенек и сложность подъема, выйдет примерно то же самое, что топать до ручья. Ах. Но были и приятные открытия. Первое. В строительстве можно принять прямое участие. Это немного замедлит стройку, но увеличит качество здания. Не уверен, правда, сработает ли это с гоблинами, но именно я создал нормальную лачугу. Второй приятный момент — системное пробуждение. Новый день начался с восходом солнца, и в это же время пустые лачуги окутало приятное легкое свечение, словно кто-то включил внутри них ночник. Очень скоро он померк, а из них высунули нос 4 новых гоблина. Интересно, у нас же есть прирост к населению. Получается, другие игроки получают меньше людей, особенно за каких-нибудь эльфов. Шикарно! В перспективе мы обойдем всех по населению, но пока нет необходимости строить новые лачуги. Запас жилплощади имеется. «Становитесь дружно в ряд, страшных гоблинов отряд!» — велел я новичкам и старичкам. Первые стушевались, одарив меня нехорошими взглядами, особенно мужчины. А вот вторые послушно выстроились в линию перед столовой в виде бревна. К слову, за ночь любители белковых деликатесов избавили его от коры. Осталось шлифануть тощими гоблинскими задницами, и получится отличное сиденье. Дамы выходили из лачуг с заметным опозданием и кряхтением. Карамелька вообще выползла из хижины вождя на руках. Перекачала попу, не дождавшись меня ночью. Но ничего, зато теперь не вцепится в ногу и, может быть, постарается своими силами развить интеллект. Время на подумать у нее имеется. «Вам что, отдельное приглашение нужно?» Посмотрел я на парочку безымянных гоблинов, родившихся в моем поселении сразу взрослыми. «А ты кто такой, чтобы нами командовать, уродец?» Огрызнулся один из них с редкой для мужиков-гоблинов кучерявой шевелюрой. «Вождь, можно я? Можно я? Ну, пожалуйста, можно я?» Спартак скакал на месте со звериным предвкушением на лице. «Можно», — дал я отмашку. Тот сорвался с места, подскочил к паре упрямцев и выписал каждому по чепалаху, после чего взял приставленный к амбару пруток и, от души всекая им по ногам, погнал их к месту построения. «Шевелитесь, жопы! Вождь сказал, вы сделали! Я два раза не повторяю! Он тоже!» — визжал, хлестая, Спартак. «До кого с первого раза не дошло? Сейчас повторю!» Перепуганный кучерявый пробежал мимо меня, и я не удержался, выписал ему поджопник для ускорения. «Будет меня какой-то модник с прической а-ля Пушкин уродцем называть! Ха!» Второй отличался огромной нижней губой. «Ха! В нем можно было бы хранить наличность вместо кассы. Окажись мы финансово грамотным племенем со своими деньгами». Но пока что в качестве твердой валюты я могу предоставить гоблинам только листики с деревьев. Спартаку новый прием пришелся по душе, и остаток пути он провел в попытке нагнать улепетывающую парочку. Я взглянул на новеньких дам. Они захлопали ресницами и с улыбками побежали к остальным. Стонущая от боли карамелька вызывала у них удивление. Вскоре от толпы раздался удивленный шум. По их версии, я наказал девку-вождя, и она теперь не могла ходить. Я мгновенно прослыл сексуальным маньяком, ведь добрые сплетницы позабыли о приседаниях. Отличная репутация и классное начало дня. Я зевнул, ощутив резко навалившуюся усталость. Сейчас раздам указания, поставлю Спартака старшим над всеми и пойду спать. Ну его, гоблинский график. «Стройся! Смирно! Равнясь! Вольно! Отставить! Ах, ничего вы не понимаете. Ну ладно, потом исправим изобретением строевой подготовки. Новички!» — развел я руками. «Добро пожаловать в поселение номер 19999. Здесь вас ждет дисциплина, эволюция и много работы. Потому что кто не работает, тот не ест. Сейчас все делаем со мной утреннюю зарядку. Ваши тела должны находиться в тонусе. Повторяем за мной, повторюхи. И никто не отлынивает, даже карамелька». «Прости, вождь, умоляю, пощади». «От этого зависят ваши жизни. Слабые гоблины добывают мало еды. Гоблины без еды — худые. Худых гоблинов уносят злые совуны». «А!» — уточнил Пушкин. «Решено. Когда заслужат, дам ему это имя». «Тебе старшие пояснят. Понял, салага? Когда закончим тренировку, у вас будет час на знакомство и завтрак. Дальше работаем по распорядку. Узнаю, что халтурите. Так, не тяни руку, Эйнштейн. Салага — это новенький. Халтурить — это значит делать что-то тяп-ляп. Абы как, или не делать вовсе, отчего нет никакой пользы». Пояснил я новое умное слово гоблинам с раскрытыми ртами. «Распорядок я объявлю в конце тренировки. А теперь встали! Повторяем! Раз, два, три, четыре! Руки вместе, ноги шире! Раз, два, три, четыре! Наклонились, разогнулись, крутанулись, повторили!» Выгулил свою ясельную группу и оставил простую задачу — наполнить два склада ресурсами к моменту моего пробуждения. Любые интересные и неизвестные находки велел складывать отдельно, рядом с моим домом. Амбар заполнить любой найденной едой хотя бы на один день. С учетом, сколько они жрут, должно быть около половины помещения. Спартака назначил ответственным за дисциплину и сказал, что любое невыполненное задание до обеда будет означать только одно — я сам его накажу за провал подчиненных лишением еды и доступа к гоблиншам. Вроде проникся. Или нет? Отдельно разрешил ему сводить новичков на боевое крещение с крапивой, Она уже восстановила свои проредевшие боевые порядки. Вообще, тут все растет нереально быстро. Наверное, особенности мира. Виноград уже на полметра свои усики наплел. Пара дней — и начнет плодоносить. Понял? Ты главный и отвечаешь за порядок, когда я сплю или меня нет. Не справишься — накажу. На всякий случай повторил, и до Спартака наконец дошло. Ох, как же приятно было увидеть, как он осознал мои слова, что ему достанется за то, что кто-то другой не работает. Новая мысль сильно расходилась с принципами индивидуальной ответственности, что цвела и пахла у гоблинов. Но нет, теперь мы идем дорогой коллективизма. Один накосячил, страдают все. Иммунитет был только у умника, но и про него я не забывал. Перед отправкой на сон проверил, сколько осталось дней и часов до изучения огня, и предупредил, что он должен сделать все от него зависящее, дабы поскорее совершить новый научный прорыв. Надеюсь, он не убьется. Дополнительной мотивацией послужил секрет, что открытие огня позволит готовить новые вкусные блюда. Для гоблинов нет ничего важнее еды. Он, правда, пытался борзеть, потребовал какие-то личные бонусы. А я напомнил Эйнштейну, что Спартак не дубасит его только благодаря моей милости. Вот так в нашем племени зарождался самый первый принцип власти в обществе — тирания. Ничего, надеюсь, к Железному веку мы откроем демократию, теократию, олигархию и все остальное. Я так-то вообще вынашивал одну очень хитрую идею по поводу устройства будущего социума. Посмотрим, как жизнь сложится, какие еще механики появятся и что еще не рассказал наш синеносный друг. Пока слишком многое неизвестно. Всего второй день в новом мире и такой же уровень. Нужно подкачаться самому и гоблинов подкачать. И первый пункт моего великого плана — выспаться. Наконец я завалился на кучу сухих листьев и травы. Закрыл глаза и почти сразу увидел перед собой волосатую пятую точку. Нет, не гоблина. Но лучше бы это был он. К сожалению, сей божественный лик я узнал сразу. Дионис не давал мне спокойствия ни в жизни, ни во сне. Все бегал передо мной с бокалом вина и кувшинчиком под мышкой за какими-то страхолюдинами, которых называл то милфами, то нимфами. И пытался уговорить меня присоединиться. Прости, Дионис, но по сравнению с ними даже гоблинши — королевы красоты. Дошло до того, что они упали мне в ноги и принялись обиваться вокруг, превращаясь в змей. А потом я проснулся и понял, что это был обычный кошмар. Но хуже кошмара во сне может быть только кошмар наяву. Вместо дионисовых нимф — гоблинши. Дынька слева. Новенькая, со вздернутым вверх кончиком носа, справа, а над ними возвышалась карамелька и мутузила сразу обеих, тягая их за волосы. «Что вы за люди такие?» — выдохнул я, поднимаясь. «А, так они и не люди!» «Хм, не понял. А что с моим ремнем? Почему он наполовину расстегнут? Кажется, кто-то пытался справиться с хитроумной бляшкой, но не совладал с моим охранным артефактом». А там и страж сексуальной неприкосновенности вождя подлетел. «Да мы просто посмотреть хотели!» — хныкала, цепляясь за мою штанину новенькая. «Да, Болт сказал, что у него самый большой, больше, чем у вождя!» — пыталась спихнуть вину на своего ухажера Дынька. «Урою!» — карамелька, словно фурия, наматывала их волосы на кулаки. «Все, кыш! Кыш-кыш-кыш отсюда!» Сгреб я всех троих в охапку и вынес из своей резиденции правителя. «Так, солнце в зените. Пора проверить, что успели натворить гоблины. Судя по тому, что у некоторых из них есть время стягивать с меня штаны, задания выполнены целиком и полностью. Карамелька, отпусти ты этих любопытных». «Как вы могли разбудить его? Я тоже хотела посмотреть! Ох!» Злобно топнула босой ногой девушка, и я понял, что она злится не из-за ревности, а от их безалаберности. Проверив запасы на складах и в амбаре, изучив шкалу прогресса исследований и запустив строительство пары зданий, я велел всем продолжить сбор продуктов и материалов. Никто не умер. Работу сделали. Даже успели через одного сексуально удовлетворить свои потребности. Сияющий Спартак удостоился отдельной похвалы и звания «Работник дня». Те, кто не успел, заныли, прося полчаса на шпили-вили. Я сказал, что они могут это сделать после обеда. Гоблины обрадовались. Нашел глазами двух новеньких. Лежат в тени столовой все красные. Явно проиграли свою первую битву крапиве, и теперь постигают дзен и тщетность бытия. Мне больше нечего делать в поселении. Пора реализовать класс искателя и приступить к изучению окрестностей. Где-то там, за деревьями, ожидали крутые артефакты, красивые девушки, туалет с подогревом пола и горячий душ. «Не шалите, детки! Я скоро вернусь!» Главное — успеть вернуться до изобретения огня, иначе они мне всю деревню спалят.